16 марта чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Пхеньяне Александр Мацигора устроил в своем посольстве банкет в честь 68-летия заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией. На банкет приглашены замминистра иностранных дел Син Хон Чур и другие соответствующие работники. Здесь были сотрудники российского посольства и члены делегации Главного миграционного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации во главе с заместителем его начальника Дмитрием Демизенко, которые прилетели в Пхеньян 16 марта.